Грань пятая. Основание. Влияние. The base of power. Основание, связанное с силой. As we have been looking at the four side panels, проанализировав четыре грани, with the leader at the point, которые как бы вырастают из вершины, из лидера, and growing up from the leader with increasing size and momentum, они возрастают, увеличивая собственную позитивную инерцию. As we grow as a leader, и когда мы растем как лидер вместе с ними, the base, the platform at the very top becomes larger and larger and larger. В итоге все эти грани объединяются основанием, которое тоже растет. This is your influence. Этим основанием является ваше влияние. You influence people every day. Вы влияете на людей каждый день. And as a leader, probably every second. А как лидер, скорее всего, каждую секунду. How powerful is influence? Если вы спросите, насколько сильно влияние? Well, studies have shown that even the most humblest and shy person will influence approximately 10,000 people in a normal lifetime. Исследования показывают, что даже самый скромный человек за время своей жизни повлияет на 10,000 других людей. Now, the greater the leader, the greater the influence. И чем более выдающийся лидер, тем более серьезное его влияние. And when you increase your influence, you increase your leadership. И когда вы увеличиваете влияние, вы становитесь более значимым лидером. And if we can positively influence, и если вы будете влиять позитивно, first of all, во-первых, we will increase our assets, это увеличит ваши активы. Second, во-вторых, we can improve our conditions, это улучшит наши условия. Third, we can sharpen our focus, в-третьих, мы сделаем наш фокус более острым. And fourth, и в-четвертых, we can keep our character intact. Мы сможем эффективно применять наши черты характера. And the same applies to our people and our organization. То же самое относится и к нашим сотрудникам, и к нашей компании. However, но тем не менее, influence is not always positive. Влияние не всегда позитивно. If used incorrectly, если влияние используется неверно, influence can, number one, оно может, во-первых, destroy our assets, уничтожать наши активы. Second, во-вторых, depress our conditions, ухудшать наши условия. Third, в-третьих, distract our focus, отвлекать нас от нашего фокуса. And fourth, compromise our character. И четвертое, ухудшать наш характер. And the same applies to our people and the organization. И это опять же относится к нашим людям и к нашей компании. Now here's what we need to understand. И вот что нужно понимать. We all influence people. Мы все влияем на людей. We influence people intentionally, как намеренно, and unintentionally, так и непреднамеренно. We can influence people sweetly, мы можем влиять на людей, передавая им позитивные эмоции, or we can influence people with bitterness, а можем передавать им только горечь. Jack King said this. Жак Кинг сказал вот что. A good leader can influence people to reach heights never thought possible. Хороший лидер может повлиять на людей так, что они достигнут невиданных ранее высот. To create beyond the imagination. Они будут создавать что-то, о чем раньше и не мечтали. And to persevere through the darkest of times. И они смогут пройти сквозь любые темные времена. Leaders also have the ability to limit a person's self-esteem. Но у лидеров есть также возможность понизить самооценку человека. Inhibit a person's self-efficacy, their capabilities. Усомниться в собственных навыках. And humiliate others in the pursuit of power. И часто лидеры ради своего влияния наступают на жизнь других людей. However, но тем не менее, in order to lead others, для того, чтобы вести других за собой, we must understand others. Мы должны их сначала понять. In order to understand others, а для того, чтобы их понять, we must first understand ourselves. Мы должны сначала разобраться в себе. And why we do what we do. И в том, почему мы делаем то, что делаем. This understanding is key to becoming a better leader. И это понимание – ключ к более эффективному лидерству. So how do we use influence positively? Так как же нам использовать влияние позитивно? Now, depending on the situation we're in, в зависимости от ситуации, в которой вы оказались, we'll have different character traits. Мы будем использовать разные черты характера. We use different assets. Разные активы. We look at certain conditions. Мы будем анализировать разные условия. And we have different responses towards people and in each situation. В зависимости от ситуации мы будем реагировать по-разному на людей и происходящие события. So how do we use influence positively? Так как же нам использовать влияние позитивно? Number one. Первое. Avoid allowing your influence to intimidate negatively. Не позволяйте своему влиянию запугивать. Now, intimidation oftentimes gets immediate results. Да, запугивание можно получить краткосрочный результат. But intimidation won't last very long. Но эти результаты не продлятся долго. The fact that you as a leader hold a position and others work for you is intimidating in itself. Тот факт, что вы начальник, а другие вам служат, уже достаточно запугивает. And that is not all bad. Но не только в этом суть. But you need to realize that in most men there is a voice that warns or that wants them never to give in to fear. В каждом человеке живет внутренний голос, который хочет, чтобы человек никогда больше не испытывал страх. And so they will leave at the first opportunity. Поэтому они уйдут при первой же возможности. Number two. Второе. Never use your influence to manipulate others to violate their beliefs, values and honor. Никогда не используйте свое влияние для того, чтобы манипулировать другими, разрушая их убеждения, ценности и ставя на карту их честь. Workers who are continually manipulated, сотрудников, которыми постоянно манипулируют, eventually begin to resent that condition. Начинают сопротивляться этой манипуляции. And they begin to see themselves as a victim. Они воспринимают себя как жертв. They begin to justify their bad attitudes and their poor work habits. Они начинают оправдывать свои плохие привычки и свои результаты. Because they think they deserve better. Потому что они считают, что заслуживают лучшего. And they think they're getting the raw end of the deal. Они просто убеждены, что их не пускают к общему столу. So instead of working hard and being productive, they do as little as possible. Поэтому в отместку, вместо того, чтобы выкладываться полностью, они стараются работать по минимуму. Now, while manipulation is necessary at some times, но иногда манипуляция необходима. And while intimidation is necessary at times, иногда применение страха тоже оправдано. You want to use it at least as possible. Просто старайтесь использовать эти две вещи как можно меньше. But you want to especially use this next one less. Но то, о чем мы будем говорить сейчас, лучше не использовать вообще. Number three. Третье. Use force sparingly. Используйте силу очень редко. Use it with good intentions and as a last resort. Но только с хорошими намерениями и как последнее прибежище. Леон Троцкий, the Russian revolutionary, said this. Лев Троцкий, русский революционер, сказал следующее. Where force is necessary, there it must be applied boldly, decisively and completely. Когда вмешательство грубой силы необходимо, нужно делать это быстро, решительно и безапелляционно. But one must know the limitations of force. Но нужно четко осознавать ограничения грубой силы. One must know when to blend force with a maneuver. Нужно осознавать, что грубую силу иногда лучше заменить маневром. A blow with an agreement. Нужно заменить удар разговором. Now the use of force alone is temporary. Но использование грубой силы должно быть временным. It may subdue for a moment. Возможно, это поможет всех контролировать, но только недолго. But it does not remove the necessity of subduing over and over again. Это не избавит вас от необходимости снова и снова завоевывать власть. And whatever needs to be maintained through force will fail. И все то, на поддержание чего необходима только грубая сила, обречено. So is force ever necessary? Поэтому, если вы спросите, нужна ли грубая сила? Yes, it is. Иногда. But only for short moments of time. Но только в очень короткие промежутки времени. Is manipulation ever used? Нужно ли использовать манипуляцию? Yes, at times it is necessary to use manipulation. Иногда и это необходимо. Is intimidation necessary? Стоит ли использовать страх? Yes, at times intimidation is necessary. Да, иногда это необходимо. But there are much better ways to influence people. Но существуют гораздо более эффективные способы влиять на людей. They are better. Они лучше. And they bring longer lasting results. И приносят более значимые результаты, которые длятся дольше. Number four. Четвертое. Use your influence to positively persuade others to follow a better path. Используйте свое влияние для того, чтобы позитивно убеждать других двигаться лучшим путем. Here, you as a leader use positive words to convince your people. Вы должны использовать позитивные слова для того, чтобы убедить ваших подчиненных. They see your conviction. Они увидят ваше убеждение. And that you are convinced this is the best. Они увидят, что вы убеждены в том, что это лучший вариант. And so they are also convinced this is the best. И это убедит их, что это действительно лучший вариант. The Chinese have an analogy of a cart and two horses, which aptly describes persuasion. У китайцев есть пример, в котором говорится о телеге и двух лошадях, на основе которого можно пояснить убеждение. The cart represents your will. Телега – это ваша воля. One horse represents your mind. Одна лошадь – это ваше сознание. The other horse represents the emotions. А вторая лошадь – это ваши эмоции. Now they understand if the cart is to move, both of the horses must move. Они понимают, что для того, чтобы телега двигалась вперед, должны двигаться обе лошади. So it is with man. То же самое касается и людей. For him to move, he must have the will to move. Для того, чтобы двигаться, человек должен принять волевое решение двигаться. So in order to move a man, и для того, чтобы этого человека повести вперед, to persuade a man, убедить его в чем-то, you must engage both his mind and his emotions. Нужно воздействовать как на его сознание, так и на его эмоции. Once you have appealed to him logically and passionately, he will want to move. Как только вы донесете до него свою мысль и с логической, и с эмоциональной точки зрения, он захочет двигаться вперед. Now one of the best ways to persuade others is with your ears. Один из самых лучших способов убедить других – это используя уши. By listening to them. Слушая тех, кто с вами разговаривает. Listening is required if one is to touch the heart and the mind of another. Если вы хотите затронуть сердце и сознание какого-то человека, прислушайтесь к тому, что для него важно. To persuade a person, для того, чтобы убедить его, you must know the person, вы должны его понять. What they are like, вы должны понять, каков этот человек. And what they enjoy if one is to persuade them. Что ему приятно. And this takes time. И на это уходит время. But it is time that is well invested if you want a productive, happy team. Но если вы хотите получить в итоге продуктивную команду, это время уйдет не зря. Number five. Пятое. Always use influence to positively impact and motivate your people. Всегда используйте влияние для того, чтобы позитивно влиять и мотивировать ваших сотрудников. I love this quote from Blaise Pascal. Мне очень нравится эта цитата Блейза Паскаля. He says this. Он говорит следующее. People are usually more convinced by reasons they discovered themselves than by those found out by others. Человека скорее убедят причины, которые он открыл сам, чем те причины, о которых ему рассказали другие. So when we motivate people, поэтому когда мы мотивируем людей, we want them to discover the method or the means themselves. Мы хотим сделать так, чтобы они открыли для себя способы или причины самостоятельно. We want it to be their idea. Мы хотим, чтобы это было их идеей. Dwight D. Eisenhower, one of the presidents of the United States, said this. Dwight Eisenhower, 34th president of the USA, сказал следующее. Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it. Суть лидерства в том, чтобы побудить человека сделать то, чего хотите вы, потому что он сам этого захотел. Now motivation is the best and most powerful tool to get the best results. Мотивация – это самый хороший и самый эффективный инструмент, который позволяет получить самые лучшие результаты. Why? Почему? Because they themselves have come to a conclusion that this is the best idea and the best way to accomplish the task. Потому что они сами пришли к выводу, что это самая хорошая идея и самый правильный способ выполнить задачу. And it's the best way they reach their goals, which are our goals. И это самый хороший способ достичь их целей, которые являются и нашими целями тоже. They have taken ownership. Они имеют чувство причастности, чувство владения. They are excited and motivated, much like you as the owner are motivated. Они мотивированы точно так же, как вы, как настоящий владелец. So as leaders, we need to know what moves and motivates our people. Поэтому мы, как лидеры, должны знать, что движет нашими людьми, что их мотивирует. Frank Romer said it aptly. Фрэнк Ромер сказал об этом вот как. People will sit up and take notice of you if you will sit up and take notice of what makes them sit up and take notice. Люди поднимутся и заметят вас, только если вы подниметесь и заметите, что заставляет их подняться и заметить. How can we say this another way? Как же сказать это проще? When people see that we care. Когда люди видят, что нам не все равно. When people see that we are interested in them. Когда люди видят, что нам интересно то, что они делают. Then they are motivated. Тогда возникает мотивация. And they will sit up and take notice of what's going on. Они готовы встать и увидеть, что происходит вокруг них. So there are four basic things that move us. Существует четыре вещи, которые движут любым человеком. We are moved when a leader notices and speaks to our inward needs. Мы замечаем лидера, когда он апеллирует к нашим внутренним потребностям. These are things that we need every day in our life. К тому, без чего мы не можем жить. Also, we sit up and take notice when a leader notices our inward interests. Мы также обращаем внимание на лидеров, когда он затрагивает наши интересы. These are things that we're curious about. Это что-то, по отношению к чему мы испытываем любопытство. Things that we are interested in. Что-то, что нам интересно. We're also moved when a leader speaks to our inward concerns. Мы также хотим двигаться, когда лидер замечает наши внутренние тревоги. These are the things that we are afraid of, the things that we are concerned about. Это вещи, которых мы боимся, которыми мы обеспокоены. And we are moved when the leader speaks to our inward desires. И мы также хотим двигаться, когда лидер замечает наши внутренние желания. These are the things that we want deep in our heart of hearts. Это что-то, чего мы хотим в самой глубине души. All good leaders know their people. Все хорошие лидеры знают своих подчиненных. And these are the four things, these are the keys to unlocking their hearts of our people. И это четыре вещи, которые помогают открыть сердца каждого из сотрудников. The keys to helping us motivate our people. Ключи, которые помогут нам мотивировать подчиненных. So our influence increases. Для того, чтобы наше влияние увеличивалось. And we sustain long-term success. И мы не только достигли успеха, но и наслаждались бы им долгое время.